прощай, прощай. Не скоро встретимся, уходят поезда. Колеса вертятся, и линия блестит, как туфель лаковый там в городе чужом. Кусочек лакомый, а ты прости, прости мои свидания этой вот минуты. Ожидание я шпалы посчитал, семь раз без счета их и круглая земля, и роль почетная. Ты пиши, пиши, и телефон крути там в городе чужом, другие паперти там в городе чужом. Другие правила, кого сманила жизнь, кого заставила. Ты грусти, грусти, звездой манящей, пусть будет все у нас по-настоящему здесь, в городе чужом. Сытней и ласковей, но я вернусь домой с другой усадкой.